Еще и холоден, и сыр, февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным взглядом, и молодеет Божий мир. Прозрачно-бледный, как весной, слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой. Не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят. Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит — любовь и радость бытия. 1901 год.